Да ведь я совсем здорова и весела. И пойдем с папа опять рано утром по морозцу гулять, а?» Казалось, очень просто то, что сказал отец, но Китти при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник. «Да он все знает, все понимает и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд». Она не могла собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты. «Вот твои шутки!» — напустилась княгиня на мужа. «Ты всегда?» — начала она свою укоризненную речь. Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось. «Она так жалка, бедняжка, так жалка! А ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной? Ах, так ошибаться в людях!» — сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. «Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагородных людей?» «Ах, не слушал бы!» — мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но, останавливаясь в дверях, «законы есть, матушка, и если ты уже вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем. Ты и ты одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть, дас. Если бы не было того, чего не должно было быть, я старик, но я бы поставил его на барьер этого франта». «Да, а теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов!» Князь, казалось, имел сказать еще многое, но как только княгиня услыхала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась. «Александр, Александр!» — шептала она, подвигаясь, и расплакалась. Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней. «Ну, будет, будет. И тебе тяжело, я знаю. Что делать? Беды большой нет, Бог милостив. Благодарствуй», — говорил он, уже сам не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты. Еще как только Китти в слезах вышла из комнаты, Долли со своей материнской семейной привычкой тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала. Она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу, за его сейчас же вернувшуюся доброту. Но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно — идти к Китти и успокоить ее. «Я вам давно хотела сказать, мама, вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Китти, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Стиве. Ну что же, я не понимаю. Так, может быть, Китти отказала ему? Она вам не говорила? Нет, она ничего не говорила. Ни про того, ни про другого. Она слишком горда. Но я знаю, что все от этого. Да вы представьте себе, если она отказала Левину, а она бы не отказала ему, если б не было того, я знаю. И потом этот так ужасно обманул ее. Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата перед дочерью, и она рассердилась. «Ах, я уж ничего не понимаю. Нынче все хотят своим умом жить. Матери ничего не говорят, а потом вот и...» «Мама, я пойду к ней». «Поди, разве я тебе запрещаю?» — сказала мать.